Говорят, что в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. Звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. И под птичий радостный орган, в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. В голубой безбрежный океан солнце выплывает над планетой. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобою есть и живем здесь на земле, не чудо? Разве то, что мы с тобою есть и живем здесь на земле, не чудо? Только самым чудным из чудес было на земле от сотворенья чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба смерть по праву и тленье. Чудо в день, когда Христос воскрес, встав из гроба смерть по праву и тленье. Были, есть и будут чудеса. Знаем мы и верим без сомнения. Есть у нас обитель в небесах. Час пробьет и будет воскресенье. Есть у нас обитель в небесах. Час пробьет и будет воскресенье. И наступит самый чудный миг, самое желанное мгновенье. Бог придет, чтоб взять детей своих от земли для вечного спасения. Бог придет, чтоб взять детей своих от земли для вечного спасения. От земли для вечного спасения.